Горислава снова увидела чернавку перед воротами. Та расхаживала туда-сюда, положив топор на плечо. Княгиня застыла, прикусив губу и не сводя глаз с женщины. После разговора с Толкун-бабой она сама сообразила, зачем такие строгости. Едва узнав о смерти Будима, Толкун-баба сразу поняла, как возросла от этого события ценность его сестры как наследницы и сколько теперь будет охотников завладеть ею. Но куда больше Корислава взволновало другое. Несмотря на личину, она сразу узнала женщину у ворот. Ту звали Суровея, а прозвище ее было «Медвежья жонка». И кое-что из сказанного сейчас Толкун-бабой касалось Суровеи очень близко. 20 с чем-то лет назад она, обычная молодая баба из Лебедичей, как-то отправилась в лес по малину. Ягоды собирать — дело девичье, но ее сманили с собой молоденькие заловки. А в малиннике стайка девок наткнулась на медведя. Испугались, пустились бежать. Медведю, видно, не понравилось, что его потревожили, погнался за женщинами и ударил Суровею лапой по голове. Та рухнула без чувств. А когда очнулась, не поняла, на каком она свете. Болела голова, все тело было изломано, будто его в мялке мяли, череп с правой стороны жгло, на лице сохла кровь. Кругом была земля, трава, ветки, палая листва, но сквозь щели проникал свет и воздух, а еще звуки и запах, говорившие о том, что медведь где-то здесь рядом. Суровея обмерла от страха, сообразив, что случилось. Медведь счел ее мертвой, уволок подальше в чащу и зарыл, как зарывает добычу, чтобы дать ей подтухнуть, а потом съесть. Такие случаи бывали. Еще пока Суровея была девочкой, один ее родич, Стрый Малый, двоюродный брат отца, как-то пошел проверять ловушки на бобра и 2 дня не возвращался. Пошли искать и нашли по запаху. Медведь вот так же прикопал тело под листву. Но мужика узнали только по окровавленным обрывкам одежды. Зверь первым делом раскусил ему голову, съел лицо и выел всю утробу. Толкун-баба тогда решила, что возложить на краду тело можно, но хоронить на родовом жальнике нельзя. Человек отмечен гневом лесного хозяина. Прах погребли в лесу под корнями дерева, а медведю оставили угощение на выкуп унесенной добычи. Горшок медовой каши и каравай хлеба. Страдая от боли, дрожа от страха, едва смея вздохнуть, Суровея лежала без движения, всякий миг ожидая, что сейчас зловонная широкая пасть с огромными бурыми клыками сомкнется на ее голове и с хрустом раскусит, как незрелый орех. От обреченности по щекам текли слезы, размывая сохнущую кровь с налипшим сором. Но все стихло, и показалось, что медведь ушел. Тогда Суровея попыталась вылезти из своей могилы, но едва высунула голову из нагромождения валежника и кустов дерна, как медведь оказался рядом, видно, затаился поблизости. Теперь он снова навалился на непокорную добычу и стал упихивать вглубь кучи. Сжавшись, бедняга Суровея не смела кричать и сама старалась притвориться мертвой. Что было нетрудно. От ужаса и близости страшной смерти все члены ее окоченели. Медведь стал рыть дерн вокруг и набрасывать на кучу новые и новые куски. Суровея лишь сумела лечь, скрючившись, чтобы земля не падала на лицо, и беззвучно призывала чуров на помощь. Сопенье, треск и топот снаружи наконец стихли, но Суровея не шевелилась и не пыталась выбраться, уверенная, что зверь где-то близко стережет ее. Сама не знала, долго ли лежит, но в щели ее неряшливой лесной могилы еще сочился дневной свет, когда снаружи раздались выкрики и шум. Кучу валежника разбросали, и Суровея увидела искаженное от ужаса лицо собственного своего свекра, а позади него и других лебединских мужиков с топорами и рогатинами в руках. Девки, с которыми она ходила, сбежали из малинника, разроняв на берушки, примчались в весь и позвали людей. Суровейку медведь заел. Кинулись, надеясь отбить недоеденное тело. Нашли могилу по широкому следу, где медведь волоком тащил свою жертву. На полпути подобрали сорванный повой и платок, зацепился за выступ корня. Когда же Суровея шевельнулась и сама полезла на свет, мужики в ужасе отшатнулись прочь и пустились было бежать, как не побежали бы, наткнись на того медведя. И что их винить? Выглядела Суровея жутко, вся оборванная, залитая кровью, засыпанная землей и всяким лесным сором. Ударом лапы по голове медведь сорвал ей клок кожи с черепа, хорошо повой и шерстяной плат смягчили удар. Одежда висела на исцарапанном теле клочьями, даже сорочка оказалась разорвана. Чтобы везти домой, пришлось завернуть ее в те мешки, что приготовили для мертвого тела. Но, к ее же собственному удивлению, на теле не оказалось настоящих ран, лишь царапины, ссадины, синяки, полученные, пока медведь волок ее и дважды закапывал. Одно-два ребра треснули, да и все. Вымытая в бане с целебным липовым веником, Суровея понемногу пришла в себя. Испекла пирог с курятиной и отослала в лес, выкуп своей жизни. И хотела уже жить дальше обычным образом, как вдруг обнаружила, что беременна. К тому времени у Суровеи, замужней молодой бабы, уже имелись две дочки, так что ничего особенного в этом не было, но всплыл слух, не от медведя ли понесла. Не было ли чего такого, Суровея не помнила, поскольку в ударе по голове какое-то время провела в беспамятстве, но ее избитое тело, разорванная сорочка, налипшая медвежья шерсть, а еще само то, что она осталась жива, наводили на мысли, не на еду она медведю понадобилась. Муж теребень, от нее отрекся. Медведь его первым заест, если отнимет облюбованную бабу. Обратно в родительскую весь ее тоже не приняли. От двух младших сестер после сватовства медведя отказались женихи. И беднягу Стрея малого припомнили. Не то род их чем обидел хозяина, не то просто ему по нраву пришелся, но связываться с ним никто больше не хотел. Чтобы отдать дочерей замуж и не держать дома роду на позор, деду пришлось ездить вдаль далекую через три волости. А в Лебедичах с тех пор строго-настрого запрещалось ходить по ягоду замужним бабам. Суровея нашла приют в Невидье, единственном месте, подходящем для таких, как она. Рана на голове зажила, на этом месте даже снова выросли волосы, но только совсем седые. История женщины, которую медведь прикопал живой, подлинная, включая седую прядь на голове, но кроме беременности. Она случилась в наши дни, правда, не с городской жительницей, а с женщиной из народа, которая и сейчас живет в самом тесном общении с тайгой. В Невидье родилось ее дитя. По виду малец не отличался от обычных, ни шерсти на ногах, ни клыков во рту, ни медвежьих ушей, ни еще каких примет лесного рода на нем не было, и толкун-баба даже было усомнилась, верно ли медвежий сын, нос точно как у теребеньки. До 7 лет мальчик оставался при матери, а потом его забрал к себе дед Лукома. Постепенно была уверенность вернулась. Суровей Суровеич вырос крупным, сильным и угрюмым. Жить с людьми ему было не суждено, и он их почти не знал. Дед Лукома вырастил его, но с 12 лет при себе с другими отроками, приходящими на выучку, не держал, а устроил ему берлогу в лесу. Дедовы ученики видели Суровея редко, но никто не возвращался в белый свет, не сразившись с ним. Отроки выходили на него втроем, только так у них и появлялась надежда его забороть. Иные за него лишний год, а то и два ходили без жениховского пояса, пока не одолеют, — говорили с обидой. Такой удалой, чтоб сборол его в одиночку, не народиться, пока медведь еще какую бабу в лес не уволочет. Под серым платком седая прядь в волосах постаревшей Суровеи не была видна. «Да, пожалуй», — отметила Корислава, — «у медвежьей жонки сейчас вся голова седая. Она ведь живет здесь в Невидье уже более 20 лет». Корислава застала медвежонка еще при матери. Его отправили к деду Лукоме на 3-м году обучения Кориславы. Взрослым она его не видела и только слышала рассказы хатимировских отроков. Толкун баба не сказала ей, откуда у Яры возьмется священное дитя, но Корислава и сама понимала, на кого укажет толкун баба, как на лучшего посредника между миром людей и богов. О том, что русы двинулись от Хатимирля вверх по Горине, дружина Коловея проведала 2 дня спустя. Не было среди деревских ратников такого хитреца, чтобы умел бегать серым волком и летать сизым соколом, поэтому оставленным близ Горины лихарю с 5 парнями потребовалось время, чтобы вернуться к Припяти и пройти по ней немного выше, туда, где в лесном стане ждал их Коловей с остальными людьми. С воды видели 2-3 пустых, брошенных жителями веси, все попрятались от русов по лесам, за болотами. Прежде чем устроить стан и выжидать, древляне долго и жарко спорили. Многие стояли за то, чтобы сейчас же объявиться перед благожитом и предложить ему свои топоры. Объединившись с Дреговической ратью, можно было на голову разбить уступающих числом киян. Ни один рус не вернулся бы с Припяти, и головы их вожаков висели бы на кольях городца и святилища. Это казалось так просто, решительный натиск, и нет его, Святослава Киевского, нет и дружины его, только и останутся в преданиях горькие плачи матери по сыну. «Дурней палкой не научишь», — сурово ответил Коловей, выслушав самых боевитых. «Князь наш Маломир, напал на Ингоря Киевского и истребил с малой дружиной. Принесло это счастье земле деревской. Вот то-то же. Тут не силой надо деять, а умом. Истребим мы Святослава. Опять зимой Ольга со сродниками войско соберет, здесь все пожжет, людей уведет. Мы и деревам не поможем, и дрегву погубим. Только русы и станут сильнее. Как они сильнее станут без князя-то? Не успокаивался Зазной. Да Ольга мужа возьмет из своих, из Руси. Вот и будет князь. Мало ли их там, змеев лютых. У Ингоря два родных брата остались, напомнил Берест. Мы все одного видели в Туровце, забыли? Рыжий такой. Окунь, что ли? Сам ты окунь, Чищоба, поддразнил его Долята. А брат Ингорев — Акун. Но Коловей дело говорит. Сделаем, как с Людомиром условились. Благожиту помогать не будем. Пусть справляется, как знает. Зато потом сам в руки пойдет. А то возомнит, будто Перуна за бороду схватил, и для нашего дела пользы от него будет с мышиный чих. «Не грустите, отроки», — окликнул Коловей, когда люди с недовольным ворчанием стали расходиться. «Я ж не сказал, что Святослав домой живым воротится. Вы ж, ловцы, знаете, всякому зверю своя пора». Несколько дней древляне отдыхали, ловили рыбу, вялили на солнце, охотились и коптили мясо впрок, на ту пору, когда ратное дело не оставит времени на раздобытки. Рассматривали добычу из перезванца, хазарские и греческие кафтаны, островерхие ушастые шапки, крытые узорным шелком, пояса с бронзовыми бляшками и литыми узорными пряжками. Все было старое, поношенное, со следами различных застольных и военных превратностей, но древлянам и эти вещи, помнившие сам край, и перы у Тархана Элиазара, казались диковинами из-за небесья. Надев раздобытые шеломы и натянув с помощью друзей кольчуги, упражнялись, стараясь привыкнуть к тяжести и плохому обзору. По неопытности многие не захватили из перезванца вместе со шлемами и подшлемники, и теперь пытались приспособить их на шапки. Самое лучшее, чистое и новое Коловей отобрал и держал в отдельных мешках. Этим вещам отводилась важная часть в будущих замыслах. С нетерпением ждали вестей, кто одолеет в схватке перед Хатимирлем, Святослав или Благожит. Снова спорили у костров, как дальше быть. «Кто бы ни одолел, ему победа не за даром достанется», — убеждал Коловей. «У того и другого десятки полягут, а то и сотни. Благожит ослабнет, нам большим поклоном поклонится. А Святослав, коли и осилит...» Боярин значительно прищуривался. «Недолго ему веселиться». И вот, наконец, прибыли вести. Лихарь и его люди додумались до простой, но полезной хитрости, явились в последний час к Путиславу и назвались гостятиной чадью из хатеного гнезда. Поди упомни всех гостят и хатенов на свете, и воевода не стал разбираться, что за парни. Вид бодрый, топоры хорошие, и слава чурам, встаньте вон туда. «Ратились они в лесу», — рассказывал лихарь, благодаря своей дерзости, видевший все вблизи. «Сражения большого не было, как у нас на Размысловом. До Хатимирля Святослав не дошел. На одной засеке побились, на мосту их обстреляли, потом на броде схватились, с тем и отошли. Ночью в них стрелы покидали, а с рассветом они в лоди свои погрузились и по горине вверх тронулись». «По горине?» — Далята так и взвился. «Это значит, они хотят через дерева идти». Вокруг все заговорили и закричали разом. Многие вскочили, будто собирались бежать прямо сейчас. Посыпалась брань, угрозы. «Мало те змеи по нашей земле погуляли. Чего не сгубили, теперь хотят сгубить. А мы тут сидеть будем, как лягухи в канаве. Не допустим. Пошли, боярин, за ними». «Тихо!» — рявкнул Коловей, подняв руку. «Мы и пойдем за ними. Теперь настал наш час». Древляне примолкли и стали слушать. «Коли пошли они на горину, то в Киев у них два пути», — продолжал Коловей. «Сойти на Случ, а оттуда перебраться или на Уж, или на Тетерев. Вот там и надо их взять, чтобы они на нашу землю и ногой не ступили, и чтоб Карачуным еще близ Дрегвы настал. Так мы и за кровь ближиков своих отплатим, и Благожито крепче к рукам приберем. Так поспешать надо. Завтра на заре и снимемся. Ступайте, челны, осмотрите, чтобы у всех исправны были. Если завтра что, ждать никого не стану». Когда люди разошлись готовиться, лихарь свистнул и окликнул Береста с Долятой. «Погодите, отроки!» Те двое подошли. «Новость есть для вас. Что дадите?» «Могу в глаз», — предложил Долята. «Смотря чего стоит твоя новость», — сказал Берест. «Стоит доброго коня, да где вам тут взять? Ладно, в долгу будете. Знаете, кто там у Святослава в воеводах?» Берест и Долята переглянулись и подались к лихарю. Подумали оба только об одном человеке. «Люд Свенельдич», — подтвердил тот их догадку. «И отроки свои при нем, и доспех величаров, «Ну, теперь не уйдет, Кастя облезлая», — пробормотал Долята. Лицо его посветлело, будто в ожидании великой радости. «Не спасет тебя доспех отца моего, упырь киевский». «Не забудь», — Берест ткнул его локтем, — «половина моя». 6 дней спустя дружина Коловея достигла среднего течения Горины. Здесь деревские селения перемежались с дрегоевческими, и многие жители не знали, к чьим себя отнести, помнили только имя пращура своего, кто первый на этом месте сел. Где чьи, лучше знали русы, собиравшие дань. Люд улыбался, рассказывая своим, как Свенельд усердно помогал деревским князьям расширять владения, зачисляя в древляне все новые и новые веси. От безымянного восточного притока Случи до истоков Ужа оставалось совсем чуть-чуть, не более 1 роздыха. Правда, Люд слегка оплошал, перепутал приток, пропустил место причаливания и подзаплутал, так что пришлось возвращаться. Оба притока тянулись с того же направления, но от 1 до Ужа был расчищен путь через лес. Русская дружина, ходившая по дань, пользовалась им почти каждый год. Люд привык видеть эти места зимой или осенью, а сейчас в густой летней зелени не сразу отыскал знакомые приметы. Но вскоре он разобрался и вышли куда нужно. Здесь назначили привал. Лодьи вытащили на сушу, гриди остались их сторожить, а отроки взяли топоры и пошли в лес готовить путь. По берегу виднелись пни от деревьев, срубленных для волока в прежние годы, и Люд неприметно притих. Вспомнил, как ходил здесь с отцом и его дружиной. Встали перед глазами старые отцовы оружники. Пузатый Элиди, Сиги Сакс с его шрамом через все лицо, Ашвид с косичками и серебряными бусинами в бороде. Мысль об Ашвиде привела на память его молодую вдову Томилицу, с которой Люд свел такое удачное знакомство прошлой осенью в Плесниске, и он заулыбался про себя. Никого, с кем Люд бывал на этом волоке в недавние годы, уже нет на свете. Погиб на лову Свенельд, задавленный медведем, а оружники его изменили памяти господина и перешли на службу к князьям деревским, но боги не любят изменников, и наказание пришло тем же летом. Часть их зарубили гриди Ингвара близ Малина, остальных прикончили отроки Эльги на той памятной поминальной страве. От богатого, изобильного людьми Свенельдова дома осталось совсем немного людей, лишь те, с кем Люд в то тревожное лето ходил в Царьград. Но вот он огляделся. Теперь он, как хозяин, живет в отцовой избе в Киеве. У него 2 свои жены и челядь, да и дружина Альфа-Ратияр и 2 десятка из дружины Местины и Велеп с Размаем. Не подумаешь, что всего год назад Люд считался сыном челядинки, из которого еще неизвестно, выйдет ли человек. Асмунд отдавал распоряжение отрокам рубить деревья и готовить катки. «А ты возьми у Стегрима 5 десятков и иди вперед, путь размечай», — велел он Люту. «Ты один здесь знаешь, куда идти, а то заплутаем». «Кто как, а я вот не охотник блуждать по лесу с ладьей», — заявил Ивар с обычным своим полудурашливым видом, что и не поймешь, шутит он или нет. До того места, где уже можно было вести лодьи по воде, пробираться было дальше, еще на 3 роздыха, и получался целый дневной переход. Во главе дружины с топорами Люд двинулся по тропе волока. Срубали отросшие кусты, а этими ветками заваливали топкие места. Старые гати приходилось постоянно подновлять, иной раз выкладывать мостки из бревен, чтобы можно было пройти с тяжелым грузом. Тут не земля смолянская, где вдоль волоков между Ловотью и Днепром тянутся цепи селений, а жители издавна тем и кормятся, что помогают перевозить лодьи и грузы, содержат гостиные дворы, приторговывают. Между Случей и Ужом ходят редко. Торговым людям тут делать нечего, поэтому все сами и все каждый раз заново. А людей вокруг мало, за день на 1 гнездо набредешь. «Вот бы здесь был городец, как ваш перезванец, чтобы сидела дружина и на волоках помогала», — говорил Люд Велебу и Размаю. 2 сирот перезванских, как их прозвали оружники, так и остались при нем, и Люд был ими доволен. Парни надежные, дело знают, с людьми ладят, в дозорах не спят, снаряжение держат в порядке. «Сейчас еще легко, у нас поклажи с собой нет, а когда по дань ходим, то делаем 2 стана, на случай, ну уже, и по очереди то лодьи, то груз возим». И так 3-4 дня, пока все не переправим. Вот же маята. Но, может, так и будет. Княгиня хочет городцы поставить на всех путях, где мы дань собираем, а стало быть, и здесь надо». Вокруг них носились Алман, младший сын Себенега, и его приятель Божатка, предпоследний сын Острогляда. 13-летние отроки впервые отправились в настоящий военный поход, и для них это был поистине набег Волха Змеевича на каганство аварское. Уж в их-то глазах Святослав, юный сокол русский, был ничем не хуже Волха и Медвежья Ушка, что в 12 лет собирали дружину из отроков 12 лет. «Эй, Алмашка!» — окликнул Люд. «Хочешь здесь городец поставить и в нем посадником быть?» «Не-е-е!» — закричал тот издалека. «Здесь скучно. Мы на Царьград пойдем, да, Божич?» Ровесники своего князя, боярские сыновья, уже видели себя в сиянии славы будущих победоносных походов. Сейчас они наперегонки рубили своими легкими топориками кусты на тропе и по сторонам. Судя по яростным крикам и боевым кличам, это были не кусты, а всякого рода враги. Древляне, дреговичи, авары, хазары, греки. Люд, глядя на них, ухмылялся, но вспоминал себя. 5 лет назад он был такой же. Только он воображал себя не волхом в аварском каганстве, а местиной в битве под Ираклией. Как он гордился тем, что в этой битве, пожалуй, самой большой и кровопролитной на памяти ныне живущих русов, воеводой был его сводный брат. Запыхавшиеся Алмашка и Божатка догнали Люда и его спутников. Опомнившись, устыдились детской забавы, не играть они сюда пришли. «Ну как? Всех недругов порубили», — улыбнулся Велеп. Когда ему было 13, он жил в Перыне у деда Нежата, и мысли его были далеки от сражений с крапивой. «Да мы так просто», — Божатка вытер мокрый лоб подолом замызганной сорочки. «Разминаемся, мы же не одни кусты можем», — похвалился Алман. «Мы там на броде, ты бы видел. Они как завоют, как побегут все разом из кустов, а с того берега стрелы мечут, прямо как дождь дождит. Хроль кричит: «Воротись, мы идем на них», а они воют и скачут». «Да воя от них было много, а толку мало», — презрительно бросил Алман. «Чище бы, смерды, куда им до нас?» «А не скажи», — горячо возражал Божатка. «Это ж были волки, те, что в лесу живут и там тайным премудростям обучаются. Мысливец говорил, они в забыль волками умеют оборачиваться. Да что ж не обернулись-то? Ну, может, они только в полнолуние могут. А тогда и толку от их премудрости с поросячий хвост. Это ж так надо подгадать, чтобы ворок на тебя пришел в полнолуние. И ночью», — с усмешкой закончил Размай, — «где таких сговорчивых ворогов найдешь?» «Вот что правда». Люд передвинул вперед свой меч по прозванию «Телохранитель», висевший на плечевой перевязи, и показал отрокам. «Против хорошего железа, что там волчьи зубы? Порубили бы их, станя не волками, как поросят, да и все». Отроки с восторгом и завистью уставились на корляк с тонким узором из меди и серебра на перекрестии и заостренным навершии. Они не раз видели подобное и понимали, это не какая-то сказочная рыба-золото-перо, а очень дорогая вещь, которая в бою оправдывает свою стоимость. Настоящий корляк был мечтой каждого сына боярского в Киеве, и в этом походе они делали к ней первые шаги. Святославовым отрокам не надоедало рассказывать о сражении на броде, а сколько еще дома будут твердить о нем матерям, отцам и сестрам, Люд помнил, как сам изводил сестру Валку рассказами о первом своем путешествии за Греческое море, а она в ответ вызывала его на состязание по стрельбе. Она тогда уже выпросила у отца себе наставника, бывшего пленного печенега, и в дружине ее уже начинали шутливо звать «Соколиной девой», из чего потом вышло новое ее имя — Соколина. Стреляла она порой лучше Люда, и хоть он ни за что бы в том не сознался, соперничество с бойкой сестрой побуждало его упражняться больше. Стрелять с седла он выучился позже, чтобы не говорили, что, мол, девка тебя обскакала, но он родился мужчиной и имел преимущество. Сына Свенельд брал зимой в полюдье, а дочери удавалось съездить разве что на лов, когда отец бывал в добром расположении духа. Зато теперь, надо думать, пришел час ее удачи. Небось, в Смолянске сама будет княжью дань собирать. Едва ли у мужа пламень Хакона хватит сил ей противиться. Улыбаясь мыслям о боевитой сводной сестре, Люд скользил взглядом по сторонам и по тропе, куда ушел его передовой дозор. Прислушивался, не звучит ли тревожный рог, нет ли какого подозрительного шума. Войско Благожита осталось далеко позади, но впереди ждали края ничуть не более дружелюбные. Случайный народ мирный, но теперь путь киян лежал на уж, в самое сердце земли деревской. Зимой древлян замерили, их рать была разгромлена. Князья убиты, стольный город сожжен, даже очаг на Святой горе разрушен, что помешает им восстановить свою силу. Но это не причина считать поход через здешние глухие леса чем-то вроде игрищ на Ярилин день. Свенельд был осторожен, как волк, и младшего сына учил тому же, зная, что тот от природы горячий может увлечься. В сражениях Люту случалось мчаться вперед, не раздумывая, но когда было время подумать, он напоминал себе об осторожности. Если бы не волок, задержавший Киян на 2 дня, еще неизвестно, где дружина Коловея сумела бы их нагнать. На Горине Святослав не останавливался близ весей, только забирал слугов скотину, примеченную с реки. Ему тоже хотелось проделать этот путь как можно быстрее, поэтому, сколько ни старались древляне, расстояние между 2 вереницами лодий сокращалось медленно. Никак нельзя было заставить Горину нести отстающих древлян быстрее, чем она несла Киян на 2 перехода впереди. У тех тоже не было особого груза, и на веслах сидели такие же крепкие парни. Но вот она, мелкая речка, что впадает в Случ с востока от истока Ужа. Берег был усеян свежей щепой поверх старой, и на давних кострищах явно разжигали огонь вот только что. Валялись кабаньи и овечьи кости, рыбья чешуя, чьи-то истоптанные в конец черевья, лопнувшие вдоль подметки. «Бросаем лодьи и через лес бегом», — убеждал Долята, пока древляне осматривали русский стан, пытаясь по объедкам определить, сколько дней назад они были брошены. «Может, они не дошли еще до Ужа, а дорогу нам проложили, поспеем. А если они уже за волоком?» — отвечал ему Еленец. «Даром сутки времени потеряем, и сил сколько». «Ну, воротимся, сразу с лодьями тащиться опять, на те же 2 или 3 дня отставать будем. А тут на волоке накрыть можно, если налегке добежать. Здесь упустим, так и будем даром провожать». Тфу! Долята уже готов был выйти из терпения. Я напровожался их уже по уши. Тут не гулянье, а Святослав не девка. «Будем валандаться, никак не поспеем», — добавил Берест. «Или сейчас идти, или нечего и пытаться». Бросив лодьи на берегу, даже без охраны, кому здесь было их взять, двинулись через лес. Эти места знал только Взгода. Бывший родом из волости неподалеку, он и шел впереди. На счастье Коловея русы расчистили тропу и замостили гати, по которым волокли на катках свои лодьи, так что по следу их прошел бы и слепой. Древляне спешили, забыв про усталость и голод, подогреваемые охотничьим ражем. Если русов нет на берегу Ужа, можно отдыхать, а если они еще там? Шли весь день. Уже в сумерках вдали замерцали огни сквозь заросли. Там был берег Ужа, а на нем костры Святославова стана. Кияне отдыхали после волока, чтобы утром тронуться в дальнейший путь. Древляне костров разводить не стали. Усталые, с промокшими ногами, пропотевшие, сели прямо на землю, жевали в полутьме копченую дичь и вяленую рыбу. Все оголодали за последние дни. Для охоты не останавливались, боясь потерять время, питались рыбой ночного улова да корневищами рогоза. Но сейчас и это было неважно. Давным-давно затеянное дело вот-вот должно было принести плоды. На развед Коловей отправил самых ловких. При почти равном числе и превосходстве русов в вооружении главной силой древлян была внезапность. Заприметь Святославовы дозорные хоть одно подозрительное шевеление ветки, и пропало все дело. Усилят ночные стражи, лягут спать в доспехе и с топорами под рукой. Как той зимней ночью, когда Величар напал на стан Местины Свенельдича напротив Искоростеня, но застать врасплох не сумел и сам получил копьем в бок. За другой конец копья держался Люд Свенельдич. Долята в разведчике не годился по несдержанности нрава, поэтому пошел Берест. Накрывшись с головой бурой свитой, слившись с темной лесной землей, он подобрался к берегу Ужа и ползком двинулся к русскому стану. Остановился шагов за 20, высматривая дозорных. Берег здесь делал изгиб, так что Берест, пробравшись на мысок, увидел перед собой 5 дозорных с ближнего края и весь стан, почти как на ладони. Вот они где. Катки больше не нужные, горят в кострах. Над водой хорошо слышны голоса, разговоры, смех. Этим таиться не от кого. Даже вроде доносится перебор гусельных струн. 10 лодий лежат вдоль реки. Пара дозорных вглядываются в дальний берег. За лодьями широкая поляна, очищенная от растительности и утоптанная. Свенельд всегда здесь ночевал после волока. В середине самый большой шатер из белой плотной шерсти, возле него на высоком древке развивается красный Святославов стяг с белым соколом. Дымит длинный костер, над ним висит в ряд 5 или 6 котлов. Поднимается пар, витает запах вареной рыбы. Пузатый бородач надзирает, упирая руки в поясницу, какой-то отрок доливает воду ковшом, чтобы каша не подгорела. Вдоль края поляны расставлены еще с 10 шатров, но, судя по брошенным на землю пожиткам, кошмам, шкурам и щитам, немалая часть людей ночевать собирается прямо под открытым небом. Близ воды было шумно. Многие пошли купаться после тяжких трудов на волоке, чтобы смыть грязь, пот и раздавленных комаров. Слышался плеск, крики юных голосов. Затаив дыхание, Берест напряженно осматривал стан, скользил взглядом по головам и лицам. Так хотелось убедиться, своими глазами увидеть. И, наконец, он нашел. Узнал по светлым волосам. Ни кольчуги, в которой Берест увидел Люта в Малине впервые, ни чешуйчатого греческого доспеха, в котором тот явился на их последнюю встречу в Туровце, на нем сейчас не было. Не было совсем ничего. Свен Ильич-младший, кровный враг Береста, у него на глазах вышел из воды, остановился на песке, стал выжимать воду из длинных волос. Берест разглядел даже яркий шрам на правом плече, видно с зимы. Будь при нем лук, снял бы одной стрелой. С 40 шагов и от рача не промажет, но еще не пора, придется ждать до ночи. Бересту мерещился запах крови и гари, мысль о них была для него неразлучна с образом Люта Свенельдича. Огонь костров отражался в его глазах, как память о пламени деревских пожаров. Люд одевался у себя в шатре, когда услышал снаружи раскаты хохота. Судя по звонким голосам, веселилась юная дружина князя. Держа в руке свежую сорочку, последняя такая осталась, хотя усердными трудами жен рукодельниц у Люта их имелся хороший запас. Он вышел поглядеть, чем забавляется щенячья рать, как этих отроков называли между собой Ингваровы гриди. Отроки тоже искупались, а теперь столпились возле божатки. Из всех взятых в поход сорочек у него осталась чистой только одна, и та шелковая красная. Когда-то боярин Острогляд, его отец, привез ее в числе добычи из греческого царства. Изначально она была обшита золотым тканцем с мелкими самоцветами и отделана узорным шелком, синим с голубым. Острогляд очень ее любил, и вместе с ним она побывала на множестве застолий. Ну а поскольку Острогляд человек широкой души и открытого нрава, на пиры ходил не за платьем следить, то многие из этих пирований оставили на красном шелке следы в виде пятен. Подробное сказание о том, каково на Руси есть веселье. Вот это жареного барашка с чесноком мужа Вибора подавали. Это с послами греческими у княгини сидели, вино пили. Это моя боярыня свинину жарила на имя наречения Буяшки. Вот тут гусь с подливой был такой уж вкусный. К тому же Острогляд все прибавлял до родства, и однажды любимая сорочка на нем затрещала и лопнула. Тогда Ростислава спорола золотые тканцы и отделку, а саму сорочку ушила, убрав самые замаранные места и переделала для сына. А Божатка, собираясь в первый настоящий поход, на всякий случай взял ее с собой. Как знать, куда занесет жизнь походная, может, выпадет случай какой. Опа! Пока Божатка приглаживал мокрые волосы и оправлял пояс, перед ним остановился Игмор, красный от солнца и по обыкновению растрепанный. Вот уж кто мог бы вместо рубахи напялить мешок из-под зерна и не заметить разницы. Эйки ты, нарядник, куда собрался-то, в поход или на свадьбу? Уж ясное дело, тебе такого богатства и во сне не увидеть. Не растерялся Божатка. На тебя хорошую одежду надеть, все равно, что на порося. В первой луже искупаешься. «Да уж, богомысл Острогляд, у нас рода знатного, ему невместно в простой рубахе ходить», — подхватил Добробой. «Истовое слово!» — Божатка ткнул в него пальцем. «Мой пращур сам видел, какие змея в плуг запрягал. Так неужто я такую рванину надену, в какой ты таскаешься?» «Еще, скажи, узду подавал», — загомонили отроки. «Подковы на лапы приколачивал». «Да что вы разумеете, голодьба!» — Божатка приосанился. «Кланяйтесь мне, смерды!» «Глядите, парни!» — завопил Святослав, наблюдавший за перепалкой. — У вас новый князь. Кланяйтесь, но чего застыли? — Скажи это, кто другой, было бы некрасиво. Но это сказал Святослав, и все захохотали, радуясь забаве. Святослав первым повалился Божатке в ноги, тот слегка смутился, но продолжал игру. Подбоченился, задрал нос и притопнул. Отроки наперебой кланялись, отталкивая друг друга. — Прокатим! — орал Сфенкел, пробиваясь сквозь толпу с щитом на руках. — Прокатим князя! Щит опустили наземь, посадили на него Божатку, подняли на плечи и с гомоном потащили вокруг поляны. Святослав тащил вместе с другими, простой белой сорочкой, ничем не выделяясь среди товарищей. «Слава князю нашему!» — орали отроки. «Русь! Цесаря греческого победил, Кагана аварского расказнил, Кагана хазарского попленил, царя болгарского одолел, а малого княжья ровно мух наколотил». Сфенкел имел коварный умысел уронить новоявленного князя в реку, но возле костра кто-то оступился, и все повалились кучей друг на друга. «Котел мне опрокинете, я вас самих изжарю, как поросей», — грозил отроком обугленной палкой гунырь Пуза. Люд смеялся так, что чуть не охрип. Даже рубашку забыл надеть, комары искусали всю спину. Одевшись, пошел к бочонку зачерпнуть воды, и там наткнулся на Ратияра. «Веселый поход», — тот кивнул в сторону щенячьей рати. «У людей гуляния до игрища начинаются, и у нас тоже». «Как будто у людей», — выразительно подхватил Люд. «Только без девок», — с явным сожалением добавил Снарь. «Да уж больно весело зажили», — Люд передал ему ковшик с водой, даже с гудьбой. Он прислушался. У костра Чернобут напевал плясовую, а Велеп пытался подобрать новый лад на гусельных струнах. «Прямо как-то даже страшно». «С чего бы?» — взглянул на него Ратияр. «Вон там», — Люд указал в сторону реки, — «уже земля деревская. На случай мирный народ живет. Это где мы дань без единой битвы взяли, а уже они те другой породы. По ужу нам ведь через искорости не идти. Как подумаю, содрогаюсь. Там же под стенами сотни трупов валялось. Кто их убирал, погребал? А уже почти лето, все оттаяло давно. Вот не хочется мне туда». «От трупья вреда большого нету», — Снарь поднял на него глаза, по бороде его текла вода. «Главное, что в живых мы тех, что по бочее не оставили, а прочих замерили. Кто там такой отважный остался, чтобы на нас полезть?» «Что-то мне неуютно, будто пялится на меня кто». Люд шлепнул себя по шее, где уселся комар. «Древлян мы замерили, да, поберечься надо. Так мы бережемся, дозоры вон стоят. Мне тоже после полуночи идти. А мне перед зарей. И я, пожалуй, на ночь разуваться не стану». Люд посмотрел между шатрами на воду ужа и темные уже заросли на том берегу. «Коли что, чтоб долго не запрягать». Вот здесь река. Берест, за последний год наметавшийся в этом занятии, чертил острым сучком по земле. «Здесь, на берегу лодьи. При них дозорных 5-6 человек. Вот здесь, с краю. На другой стороне тоже должны быть, но я там не был, не видел. Вот тут княжий шатер. Его видно, возле него стяг высокий. Вот тут костер. Надо думать, там огонь всю ночь будет. Дозоры по кругу, это как водится». «Святослава видел?» — спросил Коловей. «Видел. С собой-то он какой?» — просипел голос из темноты. «Отрок вот такого роста!» — Берест показал рукой от земли. «Невысокий. А так парубок, как парубок. Волос светлый, лицо. Бе. Красное», — поправился он, вспомнив обожженные солнцем лица русов. «А так ничего нет приметного. Рубашка красная, как мак в цвет. Он там один в такой, не промахнешься». Товарищи, сбившись в тесный круг, слушали его, рассматривая рисунок на земле, будто перед ними начертана была их будущая участь. Уже совсем стемнело, но Коловей разрешил запалить лучину, прикрыв со стороны реки щитами и ватолами, чтобы самые глазастые дозорные киян не различили в лесной тьме ни малейшей искры. «А змей наш где, Свенельдич?» — взволнованно спросил Долята. «Его-то видел?» «Как тебя сейчас?» Берест поднял на него глаза от рисунка и даже совсем голова. «Пф, шатер его где? Приметил ты, дубина? Шатер его вот здесь!» Берест ткнул сучком в один из кружков. «Но мне так мнится, не в шатре он нас дожидаться будет. Как зашумим, сам прибежит, искать себя не заставит». «Кому же еще прибежать?» Долята отводил своему врагу очень высокую ступень среди русских бояр. «Не князь же сам кинется лодьи оборонять». «Князь ближе шатра своего будет», — Коловей показал прутом на срединный кружок. «Сюда прорываться надо. Ну что, братья?» Он оглядел ближайшие лица, озаренные слабым светом лучины. «Здесь были десятки и прочие старшины. Решайте». По ближним и дальним рядам, неразличимым во тьме, пролетел слабый ропот. На исчерченную землю упал с лучины тлеющий уголек, точно на кружок княжего шатра. «Чего решать-то? Для того и пришли. Русов и сейчас больше нас», — снова заговорил Коловей. «Сотни 4, оружие, доспех, все при них. Князя будут защищать, не шутя. Многие полягут из наших. Вот чего я боюсь. Не знаю, кого из вас утром в живых увижу, если сам жив останусь». «Да чего нам жалеть себя?» С горькой решимостью ответил Еленец, худощавый средовек с рыжеватой бородой и изрезанным морщинами высоким лбом меж впалых висков. «Что у меня есть?» Костлявым кулаком он стукнул себя по груди. «Ближики сгинули, жену полонили, весь сгорело, а здесь сам Святослав Киевский, щенок, волчонок, удавим сейчас, пока малой. Отдать ему вырасти много зла принесет и нам, и другим родам славянским». «Это истовое слово, что волчонок», — подхватил Черноник. «Усы еще не выросли, жены не знает, а уж на вторую землю рать повел. Так ведь и пойдет, такая их порода хищная, что ни год новое разорение. Не сеют, не жнут, чужое мечом берут. Истребить его, как Ингоря, матерого волка. А и сами поляжем, чуры нас поклонами встретят». «Согласны, братья?» Коловей окинул взглядом тьму. В ответ долетел глухой ропот, выражавший одобрение. «Верно, Еленец говорит», — воскликнул Далят. «Что нам проку жить в лесу, как звери скитаться? Или князю Волынскому в челядь идти? Прикончим Святослава, глядишь, и волю вернем земле деревской. На что мне жизнь, когда сам по чужим краям волочусь, а дом мой под ермом?» — горячо поддержал его Зазной. «Да пропади такая жизнь, сам себя не пожалею, а Ингорева щенка кончу». Одобрительный ропот раздался громче. «Да услышат вас боги, братья мои!» Коловей взглянул на небо, откуда за ночным советом наблюдали молчаливые звезды. «За землю родную чего себя жалеть? Только бы счастья хватило!» «Вот мое счастье ныне!» Далята качнул варяжским ростовым топором своей добычи из перезванца. «Это не подведет!» Люд только что сменился и ушел в шатер, собираясь поспать еще одну последнюю стражу. Потом Асмунд всех поднимет собираться в путь. Стоял, подняв руку за голову, а оружничий как раз взялся за боковые ремни его клебаниона, как вдруг снаружи раздался отчаянный вопль. Без раздумий Люд бросился из шатра в предутреннюю сероватую мглу, на ходу просовывая голову в едва снятый шлем. Навстречу ему прозвучал тревожный голос Рога. Над рекой густо плыл туман. Еще не до конца рассвело, ровно настолько, чтобы рассмотреть лицо с 3-4 шагов. Дозорных у края стана, что ниже по реке, сняли стрелами из чащи, сразу 3. Еще 2 удачно оказались за деревьями, поэтому уцелели, но ненадолго, лишь на те мгновения, которые им понадобились, чтобы поднять шум. Почти сразу вслед за стрелами из чащи повалила дико орущая толпа. Оставшихся дозорных смяли и почти втоптали в землю перед крайними лодьями. Отроки лютовой стражи, 2 его собственных десятка и 3 Агведа из Радуловой сотни, еще не успели раздеться и выскочили мгновенно. На шум уже бежали от костра 3 десятка буряты, заступившие им на смену. Нападавших оказалось 2 больше, однако люту было некогда их считать. Еще на бегу он заметил, как бесы в белых свитах, некая мысль молнии сверкнула в голове, но созреть не успела, хватают за носы лежащие на песке лодьи и спихивают в воду. Рубить или жечь требует времени, но если сплавить лодии вниз по реке, то русам будет не на чем отсюда убраться. «Да чтоб вас сквозь землю!» Люд выбежал на песок, где вовсю метались белые свиты, и устремился спасать лодии. 1-2 из нападавших были в кольчугах и даже в шлемах. Один такой наскочил на него слева с копьем. Люд щитом отбил наконечник и еще успел быстрым выпадом достать концом клинка спину кого-то, кто налегал на нос ладьи, силясь столкнуть ее с песка в воду. Краем глаза приметил, что вокруг одни враги. Слишком поспешил и вырвался вперед, оставив позади даже Сигдана с искрецом. Рассчитывать следовало только на себя. Отбил щитом копье и тут же увидел, что к правому бедру его летит лезвие чего-то топора. Ничего не успевал сделать, ни опустить щит, ни отбить клинком. Не особо рассчитывая на успех, Люд сделал то единственное, что было в его власти. Резко ударил вниз навершием рукояти своего телохранителя. Богато отделанное серебром и медью, то, однако, было сделано из крепчайшего железа. Раздался треск, древко топора раскололось. Лезвие отлетело, а нападавший остался с обломком в руке. Люд изумленно уставился на веснушчатое лицо какого-то обалдуя, хлопавшего на него глазами почти в упор. Такого исхода не ожидал ни один из них, и это замешательство спасло древлянину жизнь. Он опомнился раньше, осознал, что стоит перед вооруженным русом с бесполезной деревяшкой в руке, и юркнул за спины, уходя от хищного клинка. Однако и Люду это промедление кое-что дало. Он упустил легкую добычу, но за эти мгновения успели подбежать его телохранители и еще с 5-6 оружниками образовали подобие строя, чтобы не пустить нападавших дальше к остальным лодьям. Схватка закипела на узкой полосе мокрого песка, на площадке стана и даже в самой реке. В верхнем течении было едва выше колена. От шатров и от костра бежали проснувшиеся оружники, число русов быстро росло. Концом клинка Люд чиркнул по шее какого-то длинного, с сухим лицом, будто вырезанным из старого дерева. Легко, словно олень, перепрыгнул через упавшее тело и устремился вперед за отступавшими белыми свитами. Прорвавшись в стан с копьем в руках, Берест по воде пробежал дальше, чтобы зайти за спины русов. Они с Долятой заранее знали, люд среди первых окажется там, где поднимется шум, поэтому напросились возглавить дружину, которой предстояло прорываться вдоль реки, якобы намереваясь столкнуть или попортить лодьи, а на самом деле отвлечь русов от княжеского шатра. Им же с Долятой главная задача ничуть не мешала преследовать свою собственную цель — разделаться с тем, на ком был кровный долг перед ними обоими. Облик Свенельдича-младшего во всем боевом сражении был отпечатан в памяти Береста так прочно, что он узнал того мгновенно, быстрее, чем накануне вечером, когда люд вышел на этот самый песок, одетый только в капли речной воды. Вон он, средний рост, серая свита под греческим пластинчатым доспехом, большой красный щит. Острым взглядом ловца Берест окинул люда и окружающих его. Примерился, откуда лучше подойти, сместился влево. Островерхий шлем, к которому Берест был непривычен, ограничивал обзор, поэтому он не спешил. Лучше нанести один удар, но чтобы наверняка. Вот туда. Когда люд отводил щит вперед, можно ударить под левую руку, под мышку. Там стальных чешуек нет. Туда люд и сам ударил величара, еще когда этот доспех облекал грузное тело деревского воеводы. Берест половчее перехватил древко копья и приготовился, выбирая нужный миг. Ну а Далемир, Свет Величарович, был не из тех, кто таится, крадется, примеряется и рассчитывает. Обеими руками, вцепившись в ростовой топор, рукоять ему была длинновата, но по неопытности он не догадался, до какой высоты ее следует укоротить применительно к своему росту. Он с громкими воплями наносил удар за ударом по выстроенным перед ним щитам, стараясь прорваться к люту. Шлем сползал на глаза, Долята плохо видел, но боевой раж заменял ему ясность зрения. Перед ним прыгал знакомый красный щит с тремя волнистыми белыми полосами. С воплем Долята изо всей силы вдарил по щиту топором, люд принял удар, сливая в бок. Тяжелое лезвие скребнуло по стальному наплечнику и ушло на плечо. Кровавой раны не было, но половина тела загудела от удара. Будь на нем старая кольчуга, этот удар развалил бы его до подмышки. Почти одновременно и Берест наконец улучил миг и двинул вперед копье, целя под левую руку. Но сильным ударом топора в руках Доляты люто развернула и отбросила назад. Он покачнулся, запнулся об ноги кого-то из лежащих и упал. Точно рассчитанный удар берестового копья провалился в пустоту. Люта уже там не было. С матерным криком Берест наугад ткнул вниз туда, куда свалился люд, будто пытался острогой пригвоздить ко дну скользающую рыбу. Но там валялось несколько тел, кто-то еще шевелился. Копье вошло в мягкое, но среди чьих-то конечностей, в серой рассветной мгле, Берест не мог разобрать, во что попал. Кто-то бросился к нему, и Берест отскочил из-под взмаха топора. Вернуться к люту было нельзя, древляне отступали вдоль воды, русы теснили их. Нанося быстрые тычки копьем, чтобы не подпустить к себе русов, Берест спешно пятился к опушке. Над станом раздался хриплый звук рога. Это был древлянский рог, и подавал он ожидаемый всеми знак. «Дело сделано, уходим».